От Плюшкина Чичиков поехал к Ноздрёву. Кутила и скандалист, Ноздрёв больше дня дома усидеть не мог. Ярмарки, праздники, карточный стол – вот что привлекало его внимание. Умел он поразить мир враньем и хвастовством, а подчас и мошенничеством. Хозяйство Ноздрёва находилось в полном расстройстве, и в доме царил непорядок страшный. В столовой около стены стояли деревянные козлы, видимо, для ремонта. Часть стены была уже выкрашена, часть оклеена газетной бумагой. Комната была почти пустой. Кроме козел и обеденного стола, возле окна стояла шарманка, около нее небольшой шахматный столик. Чичиков застал Ноздрёва, как всегда, в веселом расположении духа, в обществе его зятя Межуева. Это ведь совершеннейший вкус сливок. Я поеду. Не пущу. Ты не обижай меня, друг мой. Право, поеду я. Поеду я, посиди. Мы к сию минуту соорудим мальчишку. О, нет. Нет, ты сооружай, брат, сам, а я не могу. Жена будет в большой претензии, право. Я же должен рассказать ей про ярмарку. Давай твою жену. Важное в самом деле дело стало, да не делать с женой вместе. Вообрази. Она же такая добрая жена. Ведь вот уж точно почтенная и верная. Ведь она же услуги оказывает такие, что веришь ли, у меня слезы на глазах стоят. Да не пущайся, я не пущайся. Назрёв, ну пусть едет. Ну что в нём прошло? Да не пущайся, я не пущайся. Да что в нём прошло? Да не пущайся, я не пущайся. Ну пусть едет. Не пущайся, а Лена пусть его едет. Что в нём прошло? Смерть не люблю таких расцепей. Ну чёрт, что вы, поезжай. Батя жена, ух ты, Фитюк. Ну что, ты не ругай меня, Фитюком. Ведь я же ей жизнь не обязан. Ведь она же такая добрая, такая ласковая. Она спросит меня, что я увидел на ярмарке. Приезжай, или раз мы чепуху про ярмарку. На, к себе картузик твой, на. Только у тебя уж совсем не следует так от нее отзываться. Ну, выбирай здесь скорее. Я поеду. Ой, поезжай. Я поеду. Да только извини меня, пожалуйста, что не могу остаться. Да поезжай. Поезжай к чертям. Межуев выходит. Какая дрянь! Межуев возвращается. Ну что, брат? Но не могу. Да приезжай, приезжай к чертям. Какая дрянь, а? Вообрази, много от него жена узнает подробности о ярмарке, а? Понял? Как подощился, да? А конек пристижной у него не дурен. Я давно хотел подцепить его, но так фиг-ти. Ходи на свою водивку. Вон граница. Вон! Так все, что ты видишь по эту сторону границы, все мое. Да, да, да. А вот по ту сторону, вот весь этот лес, который чуть-чуть синеет. И все, что за лесом, вот это все. Это все. Тоже все мое, мое. А вот на этом поле такая гибель зайцев, что земли совершенно не видно. Сам своими руками поймал одно за задней ноги. И держу 300 рублей бабку. Да. Вот, чтобы не позабыть, у меня к тебе просьба. Какая? Только скажи прежде, что исполнил. Вот. Честное слово. Честное слово. Естественно, честное слово. Ну, честное слово, да что это, пожалуйста. Вот какая просьба. Прошу. Послушай, Ноздрев. Ну? У тебя, чай, много есть умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии. Не придавая словам Чичикова никакого значения, Ноздрев снимает сапоги и не спеша надевает домашние туфли. Ну да, ну есть за что. Переведи их на меня. На мое имя. Зачем? Ну, мне нужно. А что? Ну, мне нужно. Да, наверное, что-то такое затеял. Ну, что из такого пустяка может затеять? А зачем они тебе? Ну, мне надо. Ах, какой любопытный. Ну, просто так, пришла фантазия. Ну, вот что. До тех пор, пока ты мне не скажешь, зачем они тебе нужны, я ничего не сделаю. Ах, душа моя. Ах, нечестно с твоей стороны слово дал. А теперь на попятный двор. А что слово? Фу, слово. Нет, слово. Ну, нет, ты как хочешь. Не сделай до тех пор, пока не скажешь, зачем они тебе нужны. Письмо я тебе скажу. Мертвые души мне нужны для приобретения веса в обществе. Глаза у Ноздрева становятся круглыми, щеки надуваются, он презрительно фыркает. Врёшь? Ой, врёт! Ой, врёт! Я тебе скажу точнее. Знаешь, я задумал жениться. Врёшь? Я задумал жениться, но отец и мать невесты – это преамбициозные люди. Это... Врешь. Вот здесь поскольку вот не врешь. Голос сам врешь. Это обидно, даже чего не применил. Я тебя знаю, ты же большой мошенник. Если бы я был твоим начальником, я бы давным-давно тебя повесил. Прямо там. На первом попавшемся дереве. Но тебе я говорю не с тем, что тебя обидеть. Это я по-дружески говорю. Нет, если ты хочешь щеголять подобными вещами, то можешь отправляться в Казань. Вот не хочешь продать? Нет. Так продай. Нет. Я тебе за них денег дам. Ну почему? Потому что ты подлец. Ты же мне за них дорого не дашь. А, ты хорош. Хорош. За что они у тебя бриллиантовые? Ну, возможно, чтобы доказать тебе, что я не такой скалдырник, как ты. Я не возьму за них ничего. Чичиков жмет Ноздреву руку. Душа моя! Ноздрев заключает его в объятия. Ну, значит, так, купишь у меня же за розовые шерсти, а я тебе отдам их все в придачу. Помилуй, а зачем мне жеребец? Как это зачем? Я за него заплатил 10 тысяч. А тебе отдаю его за 4. Это зачем мне жеребец? Ты не понимаешь, я тебя сейчас возьму только 2000, а остальные 3,5 можешь уплатить после. Да, но не нужен мне жеребец, на бог. Ну, жеребец, понимаешь, тогда купи у меня кобуру и кобылу. И кобыла не нужна. За кобылу, за этого жеребца, голубой шерсть, тебя только 3000. Нет, ты мне лошади. Как не нужны? Продашь. Тебе на первой ярмарке дадут за них 4 раза больше. О, сам продай, если умеешь выиграть в 4 раза больше. Ты мне-то хочешь, чтобы ты выгоду получил? Голова! Ой, нет, я благодарю, Благодарю за расположение, но лошади мне не нужны. Бывает же лошадь, дай купи у меня собаку. Я тебе продам такую суку, просто мороз по коже пробирает. Бругастая сука и чузами. Шерстная дверь щетина. Пусть она с ребер уму не постижимой лапу в комке, седок и глаз, земли не заденет. Ну, давай, скажи, зачем мне сука с усами? Мне просто очень хочется, чтобы у тебя была собака. Да я же не охотник. А ты не охотник, да. Ну, раз ты не охотник, тогда купи у меня щенка. Вот щенок, вот щенок. Ноздрев показывает Чичикову щенка. Краденый. Ниже самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, мы с тобой вместе выменили у Хвостырева? Порфирий! Тише, что же? Я даже не сделал того, что я тебе приказал. Даже не подумал его вычистить. Да. Ну что с вами? Ну что с вами? Чего ты не блочишь? Я не могу знать. Это должно из брички понавылезать. Врёшь. Не воображал часа. Я думаю, дурак своих напустил. Чичиков, посмотри, какие блохи, блохи, блохи. А нос какой холодный, мордак, настоящий мордак. Так что это не могу, на. Пошли, убери его. Оп, что это? Слушай, не хочешь на линии, давай меняться, да? Купи у меня этот шарман. Самому, как честному человеку, обошлось 1500 рублей, тебя это из-за 900. Ну, поверь, что же я... Что, по-твоему, немец, чтобы тащать по дороге выпрашивать себе деньги? Кажи, такая шарманка носит. Немцы настоящий орган. Она же все из красного дерева. Да. Я тебе сейчас ее покажу. Пойдет, я тебе сейчас ее покажу. Да не нужно. Я тебе сейчас ее покажу. Мальбрук похож, собрался. Шарманку мертвой души 300 рублей в придачу. А ты мне свою бричку 300 рублей обратно. Пожалуйста! Камил, а что же я поеду? Я тебе дам другую бричку, которая чуть подкрасит, будет чёрт бричка. Как тебе не угомон? Моя бричка, шарманка мертвой души, всё вместе. Я не хочу. Чего не хочу? Нет, с тобой я без нельзя, как водится между настоящими товарами. По глазам видно. Двуличный человек. Ты что, я по-твоему дурак? Нет, таких слов не говори. Теперь я тебя очень хорошо знал. Ноздрев хватает бутылку, замахивается ей на Чичикова. Тот поспешно отскакивает. Ракалия. Карты. Какие карты? Нет. Сыграешь, нет. Я поставлю сразу всех нет. Умерших на карту. Господи Боже мой. Ты хочешь его? Нет. Шарманку тоже. Да вот, Мирантон. Нет, банка, значит, подвергать себя неизвестности. Никакой неизвестный, будь только на твоей стороне, какое счастье можешь выиграть. Ты с чертовым просто, какая твоя карта, твоя бьет, твоя колос, твоя хваль, ты кричать, Вась. Даже не хочешь играть в карту? Нет, не хочу. Что? Не хочу. Ноздрев снова делает угрожающие движения. Василий, скажи конюху, чтобы он не смел давать овса лошадям его. Пусть их едят одно сено. Тихон! Подавай! Не желаю с тобой дело иметь никаких форм, Ильи Собакевича. Хоть куда? Оставь. Карл, давай сыграем. Шашки. Это не раньше, это не карта, где действительно одно жульничество и обман. А ведь тут все это искусство. Я тебя призываю, я же играть в шашки не умею, я не умею. Ну, изволь! В шашки я с тобой, пожалуйста, играю. Шашки играть не дурно, но на штуке здесь ему трудно будет подняться. Ну, уже идут 100 рублей. Успокойся. Достаточно, если они пойдут в 50. Да, стоит за куш 50 рублей. Ну, я тебе в эту сумму включу золотую печатку. Или нет, вон того щенка. А, нет, нет. Под 100 рублей. А, 100 рублей, да, 100 рублей. 100 рублей. Ага. А? Ноздрев дает Тичикову выбрать шашки, ловко подставляя ему черные. Они начинают играть, напряженно следя друг за другом. Сколько даешь вперед? Сколько, кстати, я сам плохо играю. Да, знаем у вас, как вы играете плохо в шашки. Давненько не брал. Ну, вот да. Шашки. Знаем у вас, как вы играете плохо в шашки. Давненько не брал. Знаем у вас, как вы играете плохо в шашки. Знаем у вас. Давненько не брал. Знаем у вас, как вы играете плохо в шашки. Тичиков не спускает глаз с проворных рук Ноздрева, который только и ждет удобного момента, чтобы двинуть шашку через поле или пойти сразу двумя. Ах, давненько не брал в руки шашки. Да, вот. Давненько не брал в руки шашки. Да, знаю, Москву. Ах, давненько не брал в руки шашки. Услыхав гром, Чичиков оглянулся на окно. И в тот же самый момент Ноздрев умело подвинул свою шашку через поле. Да в то же время подвинула обшлагом рукава и другую шашку. Эх, сади их назад. Нет, с тобой положить нет никакой возможности играть в шашки. Так не ходят. По две шашки будет. А, чего это по две шашки? А хоть это придвинулось случайно, могу выйти. Это моя, а вот это пробралась. Какая пробралась? Вот это, вот террас, и будто бы не помнишь. Нет, ты ее только что пристроил, ее место водки. Зачем, когда ее место водки? Нет, ее место водки. Нет, ее место водки. А ты оказался к тому же еще сочинитель? Нет, да ты сочинитель, да только неудачник. А, за кого ж ты меня почитаешь? Неужели ты думаешь, что я с тобой буду плутовать? Я тебя ни с кого не почитаю, но только с этой поры играть с тобой в шашки я больше никогда не буду. Не можешь отказаться, игра на счета партии надо кончить, а потом можно. Что, стоит ничего, что ты снижал шашки, я все ходы запомнил. Скорее, садись, не будешь? Сейчас я тебя буду бить. Ноздрев хватает саблю и охотничий рог. Отказываешься играть со мной в шашки. Да если бы ты играл как прилично честному человеку, а теперь я не могу. Не можешь? Ноздрев трубит в рог, зывая слуг и собак. Прибежавшие Порфирий и Павлушка вместе с Ноздревым бросаются на Чичикова. Только случай спас Чичикова от тяжелого увечья. И хотя деревня Ноздрева осталась далеко позади, и кони бежали быстро, Чичиков все еще поглядывал назад со страхом, как бы ожидая, что вот-вот налетит погоня. Тем временем разразился страшный ливень. Сбившись с пути и промокнув до нитки, путники въехали, наконец, в маленькую деревеньку. В помещичьем доме их встретила хозяйка Настасья Петровна Коробочка, пожилая женщина в темном платье, в каком-то странном чепце, укутанная в платки. В комнате, заменявшей гостиную, главное место занимала печь, у которой сушили связки грибов и баранок. По всему было видно, что коробочка помещица небогатая, и крестьян у нее мало. Однако Чичиков не преминул и с ней повести речь об интересовавшем его предмете. Чайку, батюшка, чайку! Да что? Недурно, недурно, матушка. А покончил, благодарю. Чаёк-то прихлебнёте, вон, во фляжке, фруктовая. Ну, не дурно, матушка, хлебнём фруктовой. А, позвольте узнать, как ваша фамилия? Я так рассеялся, приехал в ночное время. Коробочка. А, как? Коробочка, отец мой, коллежская секретарша. Ой, сукин сын. Господи Иисусе. Ты кто, батюшка? Ноздрев, матушка, знаете? Нет, нет, не слышу. Господи, как его? Ваше счастье. Блинцов, батюшка, покорнейше прошу вас. А позвольте узнать, как ваше имя, отчество? Настасья Петровна. Настасья Петровна, хорошее имя. Вы знаете, у меня тетка, родная сестра матери тоже. Настасья Петровна. Ваша. Но, а ваше-то имя как? Ведь вы, я чай, заседатель? Нет. Нет, я чай не заседатель. Так, ездим по своим делишкам. Покупщик, что ли? Ну, как вам сказать, нет? Жаль, я мед продала купцам, да так дешево. Ты бы у меня его купил, нет, что ли? Нет, матушка, мед как раз я у вас и не купил. А что, пеньку, что ли, маловато там, с полпуда всего? Нет, Машка, и пеньки его не купил. Совсем другого рода, товарищ. Послушайте, матушка, у вас умирали крестьяне? Ох, отец мой, умирали. 18 человек. А умер-то, знаешь, все такой славный народ. Все работники. Заседатель понаехал, говорит, платить подать с души. Я говорю, да что ты, народ-то мертвый. Да нет, вот плати, как за живого. Да. Кузнец у меня был. Ох, преискусный кузнец. А прошлой неделе сгорел. У вас был пожар, матушка? Да нет, батюшка, нет, что ты. Бог приберег от такой беды. Нет, сам сгорел, отец мой. Знаешь, внутри у него что-то загорелось. Чересчур выпил. Синий огонек пошел, гляжу, истлел. Почернел, как уголь. Ай-яй-яй-яй. И выехать не на чем, вот и сижу. Лошадей подковать некому. Ну что ж, матушка, на все воля Божия. Против мудрости Божией ничего не... Верно, батюшка, верно. На все воля. Уступите их мне. Кого? Да вот всех этих, которые вымерли. А как же я тебе их уступлю? Да очень просто. Ну, продайте. Я вам за них денег дам. И в толк не возьму. Что ж ты их из земли, что ли, хочешь выкапывать все? Нет, ну что, Маша, нет. Покупка будет числиться только на бумаге. А души будут прописаны как бы живые. А тебе-то они зачем? Ну, это мое дело. Мертвые. Мертвые. Ведь вы за них платите. А я вас избавлю хлопот, платежа, да сверх того, что там вот 15 рублей ассигнация. Теперь ясно? Батюшка, я уж и не знаю, как же так. Я мертвых-то никогда не продавала еще. Да скорее было бы диво, если бы когда-нибудь их продали. Ну, матушка Настасья Петровна, по рукам. Нет, батюшка, постой, не приходилось мне, правда, продавать их. Покойников-то... Живых уступила. Протопопу вот тут. Двух девушек по 100 рублей каждую. Очень благодарю. Ну да, но разговор сейчас не о живых, а о мертвых. О мертвых, матушка Настасья Петровна. Батюшка, как же мертвый-то, а? И останавливают мертвые, а вдруг ты меня как-нибудь того. Ну-ка. Ты меня, может, обманываешь, а не дороже стоит. Ой, милость, ма. Эх, какие вы. Да чего же они могут стоить? На что они нужны? Да, может, не нужны-то, я не знаю, что мне. Ни на что. Ну, вот, а я вам ни за что плачу. Машка, ведь это деньги. Они на улице не валяются. Вот скажите, Машка, почем вы продали мед? 12 рублей. О, Машка, не надо греха таить, по 12 рублей не продали. Ну, извольте, извольте. Так ведь то мед, а это ничто. А я плачу не 12 рублей, а 15. И не серебром, ведь с синими ассигнациями. Машечка, не знаю. А на первых порах не понести бы, как убытку, а? Понаедут купцы, применюсь к ценам. Срам! Срам, матушка, ну просто срам. Да кто же у вас станет их покупать? Ну какое употребление из них можно сделать? А может, при случае в хозяйстве на что-нибудь понадобится? Мертвые в хозяйстве. Так куда метнуло? Ну на что? Господи. Ну на что? Ну воробьев, что ли, по ночам на огороде пугать? С нами крестные силы. Ну а какое же еще употребление из них можно сделать? Да, впрочем, матушка, впрочем, могилки и кости, это все вам останется. Ну? Машка, о чем вы думаете? Ну что же вы молчите? Не приберу, как мне быть уж с ними. Лучше я тебе пеньку продам. Вот пеньку, разговор совсем о другом, а вы мне пеньку суете. Ну, ну... Ну, скажите хоть слово, о чем? А? Что-что? Товар странный, совсем не бывало еще. А, черт! Господи, что? Черт! Не припоминай ты его, бог с ним, черт, ты черт, у тебя ночь черт, черт, окаянный снился. Такой гадкий привидел строга длиннее печати. А, странно, что они вам десятками не снятся. Пропади вы пропадом! За... Околей! Соси вашей деревни! Право слово не говоря, куда условно, словно парняшка, что лежит на селе. Сама не ест, и другие не дает. Господь с тобой, ну что ж ты так же рассердился-то, больно горячо, зная, что ты такой горячий, неприкосновенный. Ну, я рассердился, я рассердился. Дело выеденного яйца не стоит, а я стану сердиться. Ну, давай их, давай деньги-то. Уступлю уж за 15 рублей, что ли, Сигнатьевич. Пот ударила проклятая старуха. В городе родственника знакомого иметь, которому могли бы доверить совершение купчей крепости? Есть. Кто? Протопоп отца Кирилла, сын. А, вот это. Батюшка. Вот отлично. Нет. Пожалуйста. Пожалуйста, пишите. Бричка готова. Не обидь меня. Да батюшка. не обижу, матушка. Прощайте, матушка Настасья Петровна. Прощайте, батюшка. 15 рублей ассигнациями. Ух, промахнулась, продала в три дешева. В город надо ехать, узнать, почем ходят мертвые души. Фитинья, вели закладывать. В город надо ехать, мертвых стали покупать. Цену узнать надо. На бал губернатору Чичиков был приглашен среди первых именитых людей города. В городе уже знали, что он приобрел большое количество крестьян на вывод. Покупки Чичикова сделались предметом разговоров. Ходили слухи, что он не более не менее, как миллионщик. Когда Чичиков вошел в зал, бал уже был в полном разгаре. Все было залито светом свечей и ламп. Там и тут среди белых колонн зала, словно мухи на сахарной голове, мелькали черные фраки мужчин. В нарядах дам вкуса была проявлена пропасть. Муслин, атласы, кисии были таких бледных модных цветов, каким даже название нельзя было прибрать. До такой степени дошла тонкость вкуса. Только местами вдруг высовывался какой-нибудь невиданный землею щипец или даже какое-то чуть не павлинье перо. Но уж без этого нельзя, говорит Гоголь, таково свойство губернского города. В глубине зала гости танцевали мазурку. Поближе к колоннам стоял стол, за которым степенные чиновники развлекались картами. Thank you.